На хвалях радыё «Свабода» падарожныя нататкі з метра Бартосіка. Ён накіраваўся ў дачны пасёлак Ждановічы, дзе было лецішча Васіля Быкава, у будове якога адкрываецца музей пісьменніка. Дачнага пасёлка Ждановічы 6, дзе было лецішча Васіля Быкава, у якім адкрываецца музей пісьменніка, дабрацца не так лёгка. Пасёлак схаваўся ў лесе каля Мінскай кальцавой дарогі і вадасховішчам Дразды. У лесе вырубленыя тры паляны, на якіх з канца 50-х гадоў атрымлівалі дачныя ўчасткі спачатку перадавікі аднаго з менскіх заводаў, а пасля творчая і партыйная эліта краіны. Роўна 30 гадоў таму на сваё 60-годдзе атрымаў тут участак і Васіль Быкаў. Жывуць і адпачываюць кампазітар Ігар Лучанок, славутая лёгкаатлетка Марія Іткіна, і таму я зусім не здзівіўся, калі пабачыў шпацыруючага Мечыслава Грыба. Былы кіраўнік Беларусі правёў мяне дадому пісьменніка. Ён быў чалавек спакойны, но мала гаваркі. Ён не любіў гаварыць там па розных пытаннях, распаўсюджвацца на што-небудзь. І ён не спрачаўся пра палітыку. Не. Ён быў шчыры беларус, такі сціплы чалавек. Вот тут дача яго. Бачылі дачу? Вот яна эта забудова. І нічога тут нема. Мабыць, замкі павесілі новыя, ворота зрабілі. Ну, знешне так вот. Мабыць, прывялі парадак. Не, і окна паставілі новыя. Бачу, што ўжо яго былі старыя вокны. Тоже новыя паставілі. Ну, на першым паверсе яно вон пахучу дошкамі закрыць. Нешта робіць. Землю ён тут не абрабляў. Сярод сённяшніх палацыкаў і катэджаў, якія павырасталі на месцы колішніх драўляных дач, дом Быкава выглядае як салдацкі шынель сярод генеральскіх кіцеляў, неатынкаваная з шэрай цэглы будыніна пад плоскім дахам. Нават два паверхі не дадаюць гэтаму дому нейкай шыкоўнасці. Сусед Быкава, што жыве насупраць, знакаміты піяніст Александр Мільто, памятае, як будаваўся гэты дом. Дом, конечно, не очень удачный сделали, как с нашей точки зрения. Ну, он в этом деле почти не участвовал, деньги дал, и кто-то там спроектировал. Там очень темно. Там всего одна комната. Так ему спроектировали, видно, для того, чтобы он там приемы устроил. Он никаких приемов там не устраивал. Здоровенный стол был. Он и сейчас там все восстановили. Молодцы. Как было, так и есть. Здоровенный стол и вокруг сколько там штук 12 стульев. Конференц-залы такие. Типа да. Вот это от этой залы до самого крыши это все пространство пустое. Ну, конечно, впечатляет там, что там метров 5, наверное, высотой. Дом приемов. Да, да. Кто-то ему так спроектировал, что... Причем не только это. Они сделали ему плоскую крышу, и там все время, по краям текло. Не было никаких стоков. А сами они там, по-моему, ни разу не начали. Ну, может быть, один раз. Утром приезжали и вечером выезжали. А что же они там робили? Ему очень понравилось то, что там березняк. Вот. И он даже одну березу там поцарапали, когда строили, и он ее ходил и замазывал. Прямо у входа вот первая береза, которая есть. Мы от этого березняка имеем навар, потому что там каждую осень под березой полно. Не надо никуда ходить. Сейчас-то туда уже не пройдешь, закрыто все. А так мы ходили. 20 лет мы с ними хорошо были. Он был очень внимательный, когда уезжал, спрашивал сюда, надо ли подвезти или что-то привезти. Конечно, ходили друг к другу в гости, он даже книги своей написал про мою матушку, что она ему сообщила про Чернобыль. Очень любил мамины гатунки. Голубцы делал, блины делал. А чему он там овальнее не жил? Это мы сами удивлялись. Он приезжал, да, они там работали. У него был свой кабинетик. Вот там эта большая комната, вот почти весь дом занимает, а наверху две комнатки. Одна комнатка, его как бы кабинетик, там, собственно, и поспать негде. И когда-то они лет 5, наверное, пожили, во-первых, там темно очень. Кругом эти березы, и темно. И мы им посоветовали на гараже сделать веранду. Вот она так и есть. Он, ему больше нравилось там быть. Гэтая веранда над гаражом, праз вакно якой бачны быкаўскі таршэр, і сёння выглядае адзіным утульным, абжытым і цёплым месцам у доме. Я бы параіў будучым музейшчыкам абавязкова ўключыць гэты таршэр. Эфект будзе неверагодны. Зрэшты, ўключыць трэба не толькі таршэр. У него стоял приемник в углу. Если попадете, он увидите. Я не знаю, стоит он или нет. Но я когда к нему приходил, он всегда сидел и слушал радио. Он так же, как моя мама. Она слушает немецкую волну, свободу и ну, самое, BBC. Не удивляюсь, почему он вот пошел в народ. Удивительное дело. Ну, болел за это дело. Ну, еще я могу сказать, что я с ним за границей встречался. В 2000 году. В Берлине, во Франкфурте. Мы проезжали, давали концерты. Они с Ириной Михайловной пришли на вокзал. Он мне шклянку водки на дорожку. Ну, во-первых, повидаться. А во-вторых, он передал мне кассету с тем текстом, который теперь называется «Долгая дорога до дому». У вас была почестная миссия. Да. Он думал, что вряд ли меня кто-нибудь будет. Ну, и я тут ее передал. И тут ее опубликовали. Між тым суседзі пісьменніка сустрэлі вестку пра будучы музей без асаблівага энтузіязму. За будучы стан дачнай дарогі хвалюецца былы галава Мінскай вобласці Альфонс Тышкевіч. Я сказал руководству республики и области, куда же вы будете музей открывать, когда там ни подъезда, ни воды, никаких коммунальных условий для любого посетителя. Элементарного. А просто стоит домик и все. Машину поставить. Мы тут сами дорогу делали. А там же и подъезжаешь какой бы, колдобину на колдобине. И подъезд надо, и человеку воды попить. А вось сярэдняга веку спадар непакоіцца за санітарны стан лесу. Понимаете, это было давновато, и он здесь очень резко. Нас больше интересует, если будут сюда люди приезжать, стоянка, автобусы и туалеты. Понимаете, если придут автобусы, у нас здесь поселок. Что же надо как-то сделать дом-музей, хотят сделать, а ничего не сделали, ни туалета, ни стоянки. Нет, пускай на здоровье ездят, никто против. Уважаемый человек, все. Просто сделать дом-музей, они не продумали, где стоянку автобуса сделать. И туалет, все люди. А іншы сусед Быкова, высокі пенсіянер, наадварот, нічога страшнага не бачыць. Радость от того, что музей будет, ну не может, не очень нехорошо тут будет. Автобусы ездят, люди будут ходить, ну ничего страшного. Единственное, что, ну что они там могли сделать? Веранду наверху там подбили, подмазали, плитку там чуть вычистили, могли бы получше там ремонт. Как приезжают? Это радует. Это радует, что о нем помнят. Это радует по-любому. А вось кабета, якая зусім не разумее, чаму музей Быкова павінен быць менавіта тут. Мы помним Василия Быкова. Вы что, с ума сошли? А с ним кто здесь? На никто не контактирует. А чему? Потому что он был такой человек? Замкнутый. Да они мало здесь были. Он здесь почти не был, можно сказать. Людзі, з якімі пісьменнік амаль не кантактаваў, у адрозненне ад Марыі Маляўкі, былой партызанскай сувязной, якая вайну ведала не па кнігах. Невысокую рухавую пані Марыю, якой пры ўсім жаданні не дасі 91 год, можна назваць старажылкай гэтага пасёлка. Яна пабудавалася тут у далёкім 57-м. Обыкновенный, натуральный белорус, в полном смысле слова. Во-первых, простой в быту, в обращении с людьми. Никогда он не мнил, что если я там писатель, были книги или что-то мои выпущены, нет. Ну, я во время войны тоже здесь была. И у нас затевался вот разговор на такую тему. Обыкновенно. Ну, вот я интересовалась, вот вы писали, вот вы писали про того, про того. Это все как с домыслом своим? Или это был именно человек, с которого вы писали конкретно? Он говорит, мои рассказы, как были, когда я непосредственно контактил во время этих всех событий, конкретно я писал из человека так, как оно есть. Ну, потом вот в быту. Ну, человек вот, ну, просто себя вел в обыходе. Как у вас дела, как там у вас урожай? Я его считала человека с открытой душой. Цікава слухаць старую Марыю на тэму сапраўднага беларуса. Яна мае на ўвазе не мову і не кроў, а стыль паводзін. І галоўная прыкмета беларускасці ў версіі Марыі, кажучы сённяшнімі словамі, адсутнасць пантоў. Вы сказалі, што ён быў беларус. Я як сама беларуска, і вот тогда гаварыш з рускімі людзьмі, натуральнымі, натуральнымі рускімі. Они кишились как-то своим личностью. Мы ж вот россияне, мы москвичи, а вот... А он вел себя как простой человек. Ну, ничего, как что-то особенное, вот, белорус. Просто в обыходе, в разговоры, все. Ну, политики мы касались мало, честно говоря, про политику. Я ничего не говорила, почему ты вот за БНЕ, почему ты... Пойду я в поле, долечки шукать, с острою косою мягко сено жать. Пойду я в поле. Таким чином можна сказаць, што месца для музея вельмі апраўданае. Хоць заўсёднікам дачнага пасёлка Быкава не назавеш, але працаваць тут ён любіў. І без гэтай мясціны партрэт Васіля Быкава будзе няпоўны. Звязаныя жыццём пісьменніка Васіля Быкава ў дачнай зоне ў Ждановічах наведаў наш карэспандэнт Дзмітэр Бартосік. Я нарадзіўся тут у краіне пад шэрым небам.